Потом послышалось. «Значит так. Положите деньги в большую сумку и...» «Нет», — сказала она твердо. «Мы не играем в киднеппинг. Девчонку кинули, с кем не бывает. Она вам задолжала. Я плачу. Не стоит мудрить. Приезжайте и забирайте деньги. Я не собираюсь таскаться с ними, куда бы то ни было. Только не спешите очень», — добавила она. «Деньги мне привезут после 7». «Хорошо», — раздалось в трубке. «Мы заедем». Ольга тяжело вздохнула и положила трубку на рычаг. «Вот тебе и выспалась. Вот тебе и сходила в ресторан поужинать». Не успела она еще окончательно расстроиться, как снова раздался звонок. «Аллоу?» «Ну, точно, конченая идиотка!» «Мамочка!» — запричитала трубка Сонькиным голосом. «Ну, как ты?» Ольга чертыхнулась про себя. «Ты бы, зараза, про мамочку раньше подумала!» «Ты достала?» — в отчаянии спросила Сонька. «Достала!» «Где?» «Не все ли тебе равно? Только вот что я тебе скажу. Если ты немедленно не явишься домой, никаких денег тебе не будет». «Ты что, спятила?» — заорала на нее Соня. «Они же меня стерегут, поди у дома. Только появлюсь, поминай, как звали». «Ничего не будет. Они мне только что звонили. Я им сказала, что деньги готовы, могут приехать и забрать». «Ты квартиру продала?» — осторожно поинтересовалась Соня. «Я кое-что другое продала», — цинично заявила Ольга. «Немедленно приезжай, слышишь?» Соня добралась до дома как-то очень уж быстро. «Ты где была?» — возмущенно начала мать. «Сказано тебе было, сиди у Инги и на улицу не ногой, а ты... Ну-ка, дыхни!» «Да страшно мне было сидеть и ждать», — оправдывалась Соня, отступая в свою комнату. «Понимаешь, страшно. Сиди и жди, пока приедет кто-нибудь и пришьет тебя». «Ну, конечно. Лучше в кабак сгонять, где тебя каждая собака знает, и надраться хорошенько. Тогда точно не найдут». «Я только рюмочку, чтобы не бояться». «Замолчи!» Ольга все стремительнее надвигалась на Соню. Та пятилась и пятилась, пока не упала на свою кровать. Но оплеуху от матери она все-таки получила и тут же разревелась. «Я...» «Замолчи! Слушай, скоро сюда придет один человек. Ты ему все подробно расскажешь. У кого брала деньги, сколько, как тебя кинули. Потом он поговорит с теми, кто придет за деньгами. И только тогда заплатит». Соня стала заикаться. «Но я же тебе все рассказала». «Он хочет знать, за что платит. Может быть, он еще покруче твоих кредиторов», — задумчиво сказала Ольга. «Мне нужно позвонить», — Соня вскочила. «Мне нужно...» «Ничего тебе не нужно. Иди, почисть зубы и сиди тихо, как мышка. Иначе я тебя задушу». Соня смотрела на мать с неподдельным ужасом. Однако ужас этот вызвала явно не последнюю угрозу Ольги. Что-то другое. Через час, когда мать возилась с утюгом, отглаживая шелковый брючный костюм, Соня тихонько прошла в коридор, пошарила в темноте на обувной полке, нашла свои туфли, прижала к груди, открыла входную дверь и стремглав побежала вниз по лестнице. Целый год Дара провозилась с Катькой. «Наседка!» — дразнил ее отец. «Ладно, наслаждайся пока». Дара не обижалась. Все остальное в мире с появлением Катьки казалось ей незначительным, если